Глава 29. Зенгер. «Вы хотели поговорить со мной?» – спросил Касса, распространяя в кабинете руководителя клиники ужасно тяжелый запах лосьона после бритья. И хотя фрау Зенгер не нравился ни сам доктор, ни исходящий от него аромат, она подавила возникшее в ней отвращение. «Собственно, я просто хотела передать вам кое-что», – сказала профессор и протянула ему через стол письмо. «Что это?» «Предупреждение». «Не понял». Удивился Касса и, потеряв кончик своего крючковатого носа, улыбнулся, словно услышал от нее какую-то шутку. От такой его реакции у руководителя клиники, возмущенный снисходительно высокомерной манерой поведения своего подчиненного, возникло острое желание сделать Кассову еще одно предупреждение. По-видимому, возникло какое-то недоразумение. Однако фрау Зенгер прервала его и, сделав рукой отталкивающее движение, заявила: «Не трудитесь зря. Как вы объясните то обстоятельство, что в нарушение моих инструкций разрешили вчера Патрику Винтеру досрочно покинуть комнату интенсивного кризисного вмешательства?» В ответ он пожал плечами, открыл письмо и произнес: «Пришло время, а вы были недоступны. Даже если мне и потребовалось из-за наводнения отойти, то вы все равно не имели права принимать самовольные решения. Не мне вам объяснять, насколько важен первый контакт после иммобилизации», строго сказала фрау Зенгер, а про себя подумала: «И насколько мала у вас квалификация для этого?» При этом у Зенгер возникло ощущение, что не она наказывает своего подчиненного, а это он накладывает на нее дисциплинарное взыскание. «А кроме того, судя по всему, вы решили вчера провести день открытых дверей», продолжила выговаривать Кассову фрау Зенгер. «Проход к нашим кабинетам оказался незапертым, чем и воспользовалась Седа, стащив мой халат и выдав себя Винтеру за руководителя клиники». «Оплошность», — усмехнулся Касса. Однако фрау Зенгер еще не закончила свой разнос. «И что на вас нашло, когда вы распорядились оставить прошлой ночью Винтера в одной палате с Вольфом? Вам же известно, что мы испытываем дефицит в наличии койко-мест», — попытался отговориться Касса, даже не заботясь о том, чтобы его слова звучали правдоподобно и никоим образом не осознавая своей вины. «Да, это мне известно. Но я также знаю всех особо опасных психопатов». В ответ Касса криво ухмыльнулся и надменно спросил: «Это все?» От такой наглости Зенгер пришла в ярость, и у нее начало дергаться правое веко. Тем не менее, ей было известно, что в настоящий момент она ничего поделать с Кассовым не сможет. Дело заключалось в том, что в дополнение к приведению в исполнение лечебно-исправительных мер наказания, определяемых решением суда, каменная клиника занималась и лечением пациентов серьезными психическими расстройствами, которые не были осуждены в уголовном порядке. Последнее осуществлялось за счет привлечения средств частных инвесторов. А этот вопрос как раз и находился в ведении Кассова. У него имелись необходимые связи с владельцами клиники. А кроме того, он уже много лет занимался сбором столь необходимых спонсорских средств. В результате Кассов пользовался в клинике практически неограниченной свободой. И тем не менее, ей не хотелось позволять этому пижону ведь из себя веревки. «Нет, не все», ответила фрау Зенгер на наглое заявление Кассова. «Посмотрите-ка на это». С этими словами она повернула свой ноутбук на столе так, чтобы Кассову был виден экран. «Что там?» со скучающим видом спросил он. На первый взгляд в записи встречи Кассова и Винтера в комнате интенсивного кризисного вмешательства не было ничего примечательного. Кассов стоял к камере спиной и почти полностью закрывал своим телом Винтера. «Что вы там делаете?» Остановив запись, поинтересовалась фрау Зенгер. «Ваши руки как-то странно согнуты, как будто вы что-то держите». «И что же это может быть?» «Понятия не имею, поэтому и спрашиваю. Если бы мне пришлось угадывать, то я подумала бы, что вы держите перед животом фотоаппарат и делаете снимки пациента». «У вас очень буйная фантазия, коллега». «Может быть», — ответила руководитель клиники, стараясь заглянуть Кассову в глаза. «Но я тоже обладаю достаточным знанием людей. И как только вы появились здесь первый раз, сразу поняла, что вы за гусь. Таких типов я не переношу. И если бы не ваш отец в наблюдательном совете, то вы давно бы уже собрали свои вещи. Для меня вы не что иное, как избалованный маменькин сынок, не способный добиться чего-либо самостоятельно и всегда зависящий от своих всемогущих родителей». В этот момент фрау Зенгер в упор поглядела на врача и жестко произнесла: «Но когда-нибудь их защита кончится. И тогда, клянусь, Стоит только вам совершить малейшую оплошность, как я немедленно надеру вам задницу. В ответ Кассов без разрешения схватил с письменного стола Зенгер шариковую ручку и папку с зажимом для бумаг. Знаете, в чем разница между нами? Спокойно заявил он, всовывая полученное предупреждение под зажим. Вы стоите клинике денег. С вашими устаревшими методами, с вашей глупой, речевой, экспрессивной и музыкальной терапией. А я деньги приношу. Произнеся это, Кассов посмотрел на руководителя клиники, держа в одной руке ручку, а в другой папку с зажимом для бумаг, словно художник, оценивающий объект, портрет с которого ему предстоит писать. Затем взял и перечеркнул текст полученного предупреждения. Кассов еще раз презрительно посмотрел на фрау Зенгер и заявил: «Благодаря клиническим испытаниям лекарств, которые я регулярно организую, клиника имеет доход. И вам никогда не удастся от меня избавиться». Да вы, если честно, ответите себе самой, этого и не хотите. Ведь если вы избавитесь от меня, то лишитесь существенной части бюджета клиники. А это в конечном счете приведет к потере вашего кресла, фрау Зенгер. Заявив такое, он вручил ей папку с зажимом для бумаг и, не попрощавшись, вышел из кабинета. «Подлец!» – прошептала она, едва за ним закрылась дверь. А когда прочитала, что он написал на сделанном ему предупреждении, то громко воскликнула: «Засранец!» Да, другой реакции от нее и ожидать было нельзя, поскольку рядом с ее подписью, заглавными буквами, с тремя восклицательными знаками, стояла надпись «Пошла к черту!». В любом учреждении такого было достаточно, чтобы сотрудника немедленно с риском уволили. Но Кассов был прав. Она могла делать ему предупреждение и подавать на него жалобы сколько угодно. Но козыри на руках были у него. И своим вульгарным оскорблением он это ясно показал. Фрау Зенгер не стала бить кулаком по письменному столу и не смахнула в ярости вазы с полок только потому, что вместе с папкой Кассов вручил ей и кое-что другое. Он дал ей ответ. В своем высокомерии этот негодяй разоблачил сам себя. Зенгер отмотала запись назад и в сотый раз проследила за движением рук Кассова. Теперь у нее появилась уверенность. Если бы она смотрела на него со спины, когда он царапал свои оскорбления на папке с зажимом для бумаг, то манипуляции его рук были бы точно такими же, как на записи. Ты общался с Винтером и дал ему что-то прочитать. То, чего не мог сказать вслух, пришла к выводу руководитель клиники. Теперь Зенгер знала это точно. Она даже догадывалась, что Кассов угрожал Винтеру. Другого объяснения столь скрытному поведению перед видеокамерами просто не существовало. Пока руководитель клиники не знала, в чем именно заключалась угроза, но решила непременно это выяснить.